1989. В Бостон Мэри ездила раз или два в год, чтобы повидать сына и побыть в городе, который ее не знал. Правильнее сказать, она ездила повидать сына, а уж то, что пребывание в Бостоне доставляло ей наслаждение, было эффектом побочным, дополнительной и менее сложной радостью. Бостон был своего рода миниатюрным Нью-Йорком, в котором она, однако же, и выглядела лучше большинства женщин ее возраста, и прошлого никакого не имела. Останавливалась Мэри всегда в отеле «Ритц-Карлтон», что было, конечно, мотовством при любых обстоятельствах, и еще большим для нее, жившей на алименты и на то, что она зарабатывала в Анне Кляйн. И все же Ритц того стоил. Проходя в жакете и юбке по его вестибюлю, Мэри выглядела как невозмутимая, преуспевающая деловая женщина из Сан-Франциско. Или как американская жена импортера вин, державшего квартиру в Париже и дом в Тоскане. Мэри откладывала для этих поездок деньги, в отпуск никуда больше не ездила, а покупая новую одежду, неизменно думала о том, как она будет смотреться в Бостоне. В Бостоне, где она, проходя мимо витрин дорогих магазинов Ньюбери или Арлингтон-стрит, могла ощущать себя едва ли не импозантной дамой. В Бостоне, даже в лучших районах которого женщины водились все больше приземистые, курносые, с разочарованными лицами наследниц богатых англиканских семейств, в городе, где вершиной моды считались плащи от Бёрбери, а женщины с 50 фунтами избыточного веса не находили ничего лучшего, чем облачаться в шотландку. В Бостоне Мэри могла гордиться своей экзотической чужеродностью, смуглой кожей итальянки и острым, с крупными чертами лицом. Здесь ей удавалось забывать, хотя бы на время, о том, из чего сложилась ее жизнь. Здесь она уже не была матерью смертельно больной женщины. Не отдала свою молодость грубому и вспыльчивому мужчине без образования, бросившему ее ради жирной секретарши с канареечными волосами. Не вела скромную жизнь в огромном пустом доме. Не обслуживала женщин, с которыми когда-то надеялась попусту, как выяснилось, близко сойтись. Приезжая в Бостон, она обращалась в даму, которая останавливается в хорошем отеле, которая носит в сумочке тонкий золотой карандашик и черный блестящий тубус французской губной помады, которая появляется здесь, чтобы повидаться с сыном, крепкого сложения мужчиной в джинсах и твидовом пиджаке. Билли, она все-таки научилась, разговаривая с ним, называть его Биллом, встречался с ней в ресторанах или в магазинах, или просто звонил ей в отель. Сколько ни приезжала она в Бостон, в квартире сына так ни разу и не побывала. Вообще, приезды сюда были обставлены определенного рода формальностями. Направляясь в этот город, она оставляла свою жизнь позади, и Билли, в определенном смысле, оставлял, встречаясь с ней, позади свою. Он надевал пиджак и самые презентабельные полуботинки, какие у него имелись, и ехал подземкой в ту часть Бостона, которая была для него почти такой же чужой, как для Мэри. Они превращались в туристов. Гуляли по дышавшим гордой, вызывающей безликостью улицам Бостона, с его крапчатыми кирпичами и известняком, с ни о чем, кроме себя, не думающей яростной коммерцией и полными товаров витринами. Мэри укладывала ладонь на сгиб его руки и беседовала с Биллом о приятных, обыденных вещах. Между ними стояло столько недосказанного. Мэри знала, кто он, хоть Уилл ничего ей об этом не говорил, а сама она ни разу не задала ему ни одного прямого вопроса. Точно вспомнить, когда она все поняла, Мэри затруднялась. Она сообразила, что сын ее гомосексуалист не то весной 80-го, не то осенью 82-го, а может, в Рождество, наступившее после 30-летия Билли. Мэри думала, что способна припомнить то время, когда она ничего еще не знала. Но при любой попытке проделать это, память ее выворачивалась наизнанку, и ей начинало казаться, что она знала всегда, даже в детстве Билли. Воспоминания о его невинности существовали лишь на задворках сознания Мэри, а там он обращался в какого-то другого человека, которого она вроде бы и воспринимала чувствами, но пока что ни разу не видела. И когда она оборачивалась, чтобы вглядеться в прошлое, когда пыталась отыскать в нем Мэри, которая верила, что ее сын любит женщин, что он когда-нибудь женится, увиденное ею оказывалось зараженным тем, что она знала теперь, а образ матери гетеросексуального сына исчезал, как если бы и Мэри-то никакой на свете никогда не было. Она позволила этому обратиться в факт, отстраненный и спокойный, как сам Бостон. И позволила себе спокойно принять его, не вникая в подробности. Между нею и Билли существовала негласная договоренность. Он звонил ей, приезжал прилично одетым. Рассказывал о своей работе, расспрашивал о сестрах и больше слушал, чем говорил. Иногда он напоминал ей стеснительного поклонника. А иногда даже молодого Константина, паденного рабочего в лучшей одежде, какую он мог себе позволить, с далеко не беглым английским. Константина, который вел себя при ней с угодливым терпением, потому что был ослеплен ею. Он не понимал половины того, что она говорила, и хранил для нее пару сюрпризов. Свой вспыльчивый нрав и то, что болталось у него между ногами. Хранил до времени, когда они стали мужем и женой. О сюрпризах, которые могли иметься в запасе у Билли, она не думала. Она позволяла ему звонить куда-то из вестибюля. Водила его по магазинам и покупала ему новую одежду, неизменно и решительно извлекая из сумочки в ответ на его протесты, которые, как они оба знали, были лишь частью ритуала, свою платежную карточку. Водила обедать в хорошие рестораны, где он безучастно выслушивал все, что она ему говорила. Происходившее представлялось ей демонстрацией взаимного уважения, способом проявления любви, которую они питали друг к другу. Так могло продолжаться годами. И будь на то воля Мэри, годами и продолжалось бы. Она легко представляла себе, как обращается в старую леди, точную в движениях и представительную, всегда одетую в темный костюм, хорошо известную персоналу Рица, в котором она появляется раз в несколько месяцев, чтобы встретиться с сыном, тоже посидевшим, видным собой, солидным мужчиной с ухоженными седыми усами и кожей, покрытой тонкими морщинками и поблескивающей, как хороший софьян. Они вместе прогуливались бы по городскому парку. Обедали бы в тихих маленьких ресторанчиках, где Мэри по-прежнему, с безоблачной детской надменностью старухи, настаивала бы на том, что платить будет она. Мэри надеялась, что ей удастся достойно состариться рядом с сыном, и она безмолвно хвалила себя за непредвзятость. Не каждая мать с уважением отнеслась бы к подобному выбору сына. Не каждая смогла бы чтить его право на личную жизнь. Некоторые повели бы себя, как старые ведьмы. Некоторые валялись бы у него в ногах или осыпали угрозами. А она, Мэри, просто укладывала в чемодан свою лучшую одежду и снимала номер в Рице. В один из дней ее весеннего приезда в Бостон Билли наклонился к ней над столиком ресторана и сказал: «Мам, по-моему, я влюбился». Вот именно такими словами. Мэри не сразу поняла, сколь многое они значат. Отпила из стакана воды и осведомилась: «Правда?» Почти полную минуту оба молчали. Мэри вслушивалась в негромкий, удовлетворенный шум, который другие посетители ресторана создавали посредством столовых приборов, кофейных чашек и разговоров. Ресторан был прелестный, один из ее любимых, строгий, красивые все до единого официанты, свечи, мерцавшие перед своими отражениями в туманных зеркалах. Как раз в таком месте Мэри и надеялась позавтракать после того, как Билли вручат диплом. Многие годы назад, в то время, когда всем заправлял Константин, затащивший ее в жуткое кафе с дешевыми полосатыми скатертями и стенами, на которых висела реклама туристских компаний, с единственной оранжерейной розочкой на каждом столе. Сейчас, сидя напротив сына и ожидая, когда он приступит к рассказу, Мэри испытывала острое желание исчезнуть. Не уйти, бросив сына, так она не поступила бы, но слиться с рестораном, бросить в нем свое тело и вселиться в этот зал с его негромким гулом удовлетворенных разговоров, с затянутыми камчатым полотном стенами, со всем его дорогим, солидным свечением. «Его зовут Гарри», — сказал Билли. «Так», — отозвалась Мэри. Удивление она решила не изображать, что толку, и потому спросила: «Ты давно его знаешь?» «Почти год». Билли взял со стола нож, положил обратно. И Мэри поняла, им владеют гордость и смущение. Поняла, что какая-то его часть осталась неизменной с того дня, когда он, десятилетний, привез домой замысловатые бисерные бусы, которые нанизал для нее в летнем лагере. Она поняла тогда, что он очень доволен этими бусами, хотя большая часть других мальчишек лагеря предпочла изготовить для своих матерей пепельницы или кошелечки. И представила себе, как ее сын сидит с девочками, нанизывая бисерины, с ярой сосредоточенностью, с совершенным самозабвением отдаваясь женскому рукоделию. А теперь, в 36 лет, он смущенно и робко щурился, вглядываясь в нож. «Я думал, что ты, наверное, знаешь», — сказал он, — «обо мне». Мэри промолчала. Если она сейчас признается в своей осведомленности, казалось ей, то утратит нечто такое, чем могла бы воспользоваться впоследствии. Билли ждал, вертя в руке нож, и, поняв, что она ничего не скажет, заговорил сам. «Я чувствую себя довольно глупо, вылезая с этим признанием в таком возрасте», — сказал он. «Надо было рассказать тебе обо всем еще годы назад. Просто я знал, что ты знаешь, и всегда говорил себе, что объявлю об этом официально, когда и если полюблю кого-то. Потому что хотел признаться тебе, ну, в общем, когда у меня появится кто-то настоящий, чтобы не получилось, что я признаюсь просто в склонности, что ли. Наверное, это была самая обычная трусость. В общем, вот так. Лучше поздно, чем никогда, верно? Я полюбил мужчину по имени Гарри». «Так», — сказала Мэри. «Тебя это не шокирует?» Билли поднял на нее взгляд, и она поняла, как сильно ему хочется, чтобы ее это не шокировало. Как сильно он жаждет чего? Не прощения ее. Нет, это не то слово. Ее признание. Он отчаянно хотел не оказаться для нее чужим, посторонним. И это в его возрасте. После почти 20 лет самостоятельной жизни, в течение которых он делал только то, что хотел. 20 лет все трое ее детей жили, нисколько не интересуясь тем, что она о них думает. Посмеивались над ней за ее вежливость и терпеливость, поступали так, как считали нужным, предоставляя Мэри вести ее все сокращавшуюся и сокращавшуюся в размерах жизнь. А теперь, чуть ли не под самый конец этой игры, Билли внезапно оказался в ее руках, и она может сделать с ним все, что захочет, совсем как в его детстве. Использовать это — таким оказалось первое ее побуждение. Она могла бы сказать ему, что у нее все нутро выворачивает от одной только мысли о том, что ее сын любит мужчину. Могла сказать, что он растоптал все ее надежды. Или поступить с ним еще хуже. Она почему-то понимала, так будет хуже. Просто сменить тему. Отнестись к его любви как к пустячному увлечению, едва ли заслуживающему разговора. Она могла поквитаться с ним за каждое его пренебрежение, каждый неуважительный поступок, за каждое свое разочарование. Мэри вспомнила, каким плаксивым он был в 4 года. Каким неуправляемым в 17, когда верность глупым, грубым друзьям была для него важнее верности матери. Вспомнила, как он ушел смотреть кино в тот день, когда должен был получить диплом, лишив ее настоящего счастья, которое ему ровным счетом ничего бы не стоило. Она почти позволила раздражению, гневу, дергающему как зубная боль, вызванная завязшим в дупле хрящиком, взять над ней верх. но едва ли не неожиданно для себя сказала голосом мягким и чистым. «Нет, не шокирует». «Хорошо», — отозвался он. «Расскажи мне о Гарри». Билли улыбнулся невольной, похожей на тик улыбкой, и Мэри увидела, скорее почувствовала, чем увидела, что глаза его жжет возможность благодарных слез. Просто от того, что она проявила спокойный, простой интерес. Только от этого. Слез, подступавших к глазам мальчика, мужчины, который так долго оставался отделенным от всех, одиноким, точно укрывшийся в своей скорлупе ядрышко миндаля. «Он кардиолог», — сказал Билл. «Играет на саксофоне. Но самое главное в Гарри, я чувствую, что могу разговаривать с ним целую вечность». Мэри кивнула. Что-то как будто вздулось в ее груди. Крепкий, наполненный воздухом шарик, который притиснулся к ребрам, словно третье легкое. Она была разочарована, рассержена. И все же причинить боль своему ребенку не могла, хотя и желала бы обладать достаточной для этого силой. Если бы она была женщиной, способной высечь своего сына, способной отомстить ему, как знать, может быть, вся ее жизнь пошла бы совсем иным путем. Женщиной твердой, безжалостной, скорой на гнев, возможно, она и мужа себе нашла бы получше и сумела бы вырастить детей, относящихся к ней с уважением и много достигнувших в жизни, потому что за спинами их всегда стояла бы мать с мечом и в кольчуге. И разве не такая женщина приезжала теперь в Риц? Женщина, которой палец в рот не клади, женщина, сознающая свою силу. И вот здесь, в ресторане, вглядываясь в своего пылкого и хрупкого сына, в его стареющие руки, Мэри поняла, наконец, раз и навсегда, что она не такая женщина. Что она — это она. Что за спиной у нее долгая, путанная жизнь. Что она может лишь слушать с любовью и опасениями и сына, и низкие, далекие раскаты своего гнева, смотреть, как сын смущенно улыбается, как неуверенно и робко рассказывает о мужчине, которого любит. «Для меня все это загадка», — говорил Билли. «Он не самый большой красавец из тех, кого я знал. Гарри очень умен и добр, но он не воплощение моей мечты. Похоже, я просто люблю его. И ничего подобного со мной никогда не происходило. Даже похожего ничего. Понимаешь, он мне интересен. И чем дальше, тем больше». «Звучит серьезно», — сказала Мэри. «Серьезно и есть», — ответил Билли. «Во всяком случае, я так думаю. Ты не хочешь познакомиться с ним?» И Мэри вспомнила совсем неожиданно, как 2 года назад шла по Центральному парку с Кассандрой Джамалем. С непонятным ей мальчиком, в котором ее кровь смешалась с кровью чернокожего мужчины, так ни разу ею и не увиденного. Вспомнила лицо Кассандры, вспомнила, каким старым и повелительным стало оно, когда Кассандра отбросила все притворство, всю игру в девическую задушевность. Как она тогда сказала? «Может настать день, когда вы ему понадобитесь». Что-то в этом роде. Не хочется, чтобы он жил с чужими людьми. И вспомнила о крыльях, едва не коснувшихся ее лица. «Да», — ответила она, — «да, конечно, хочу».